Вопрос 388. У моей партнерши оргазм возникает только если половой акт происходит за несколько дней до менструации, а в остальные дни ей просто приятно. Чем это можно объяснить? Два друга встречаются в публичном доме. «Иван, что ты здесь делаешь? Ты ведь только вчера женился. Ты понимаешь, просыпаюсь утром, жена спит, такая розовая, красивая. Ну что, думаю, будить ее из-за каких-то $100?» Из анекдотов читателей журнала «Студенческий меридиан». Для некоторых женщин менструация – это своеобразные маленькие роды, очищение организма, избавление от тяжести. За несколько дней до менструации у них возрастает сексуальная чувственность, они испытывают своеобразный сексуальный зуд. Оттого и оргазм наступает быстрее и носит более сильный характер. Это не означает, что женщины не способны испытывать оргазма после менструации. Многое здесь зависит от умения мужчины. Кроме того, оргазм связан с подсознанием. Если женщина первый раз испытала оргазм именно перед началом менструации, то одно связалось у нее с другим. И она уже ждала оргазма, когда половой акт проходил перед менструацией, и получала удовольствие. То есть у нее сформировался условный рефлекс. Перебороть его мужчина может только при участии женщины, если он проявит умение, такт, постарается сделать все возможное для того, чтобы женщина все-таки испытывала оргазм при каждом половом акте.